Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас я предлагаю вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит 22-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Самый долгий день имеет свой конец, и самая мрачная ночь — свою зарю. Вечное и неумолимое течение минут приводит день грешника к бесконечной ночи, а ночь праведного — к вечному дню. Мы сопровождали до сих пор нашего скромного друга по пути рабства. Сначала на лоне цветущих полей, где царили благосостояние и снисходительность, затем, после разлуки его со всем тем, что дорого человеческому сердцу, мы остановились с ним в светлом оазисе, где великодушные руки прикрывали его цепи цветами. Наконец, мы следили за ним, когда последний луч его надежды угас, и видели, как роскошные дотоле неведомые звезды сверкали на его небесах в глубоком мраке, окружавшем его. Теперь утренняя звезда показалась над вершинами гор, и небесный ветерок возвестил ему, что начинается рассвет вечного дня. Бегство Эмилины и Касим в высшей степени раздражало и без того озлобленного Легри. И как этого можно было ожидать, вся его ярость обрушилась на беззащитную голову Тома. Когда Легри объявил невольникам о побеге, глаза Тома радостно блеснули, и он с благодарностью и мольбою поднял руки к небу. Это не ускользнуло от взгляда Легри. Он заметил также, что Том не присоединился к толпе преследователей. Он подумал было принудить его к этому, но, зная по опыту непоколебимую решимость Тома не принимать участия в каких-либо жестокостях, он не хотел терять время и возиться с ним. Итак, Том остался позади с несколькими невольниками, которых он научил молиться. Они все вместе просили Бога спасти несчастных беглянок. Когда Легри вернулся с погони, обманутый в своих ожиданиях, он почувствовал, что давно накипавшая в нем ненависть к невольнику приняла безграничные размеры. С самого дня, как он купил его, этот человек противился ему с необычайным упорством, без всяких уступок. В нем жила какая-то затаенная, безмолвная сила, которая жгла Легри, как адский огонь. «Ненавижу его!» — бормотал Легри ночью, сидя на своей постели. «Разве он не принадлежит мне? Разве я не могу сделать с ним все, что хочу? Кто мог бы мне помешать в этом? Хотел бы я знать!» И он потрясал сжатым кулаком, как будто хотел разбить какой-то невидимый предмет. Но Том был верный раб и хороший работник, и хотя Легри ненавидел его за это еще больше, но подобные соображения все-таки сдерживали его. На следующее утро он решил пока ничего не говорить, собрать людей с соседних плантаций с собаками и ружьями, окружить болото и сделать правильную облаву. «В случае удачи, — думал он, — пусть все остается по-прежнему. Если нет, — он потребует Тома к себе». При этой мысли он заскрипел зубами, и кровь закипела в его жилах. Он заставит его уступить под ударами. Или... Внутренний голос прошептал страшное слово, и душа Легри согласилась на это. Говорят, будто интересы хозяина – достаточная защита для невольника. Но разъяренный человек – готов продать душу дьяволу, чтобы достигнуть цели. Станет ли он заботиться о теле своего ближнего? Так, с сказала на следующий день Касси, посмотрев в окно чердака. «Сегодня снова начинается охота». 3-4 всадника горцевали перед домом. 2 своры чужих собак, старавшихся вырваться из рук державших их негров, лаяли друг на друга. 2 из верховых были надсмотрщики с соседних плантаций. Остальные – обычные товарищи и собутыльники Легри, приехавшие ради развлечения. Легри щедро поил водкой их и негров, присланных с других плантаций, стараясь по возможности сделать из подобного похода праздник для чернокожих. Касси приникла ухом к окну. Утренний ветерок дул в ее сторону, и она слышала большую часть их разговора. Презрительная и горькая улыбка пробежала по ее смуглому и серьезному лицу. Они распределяли места, спорили о достоинствах собак, рассуждали о способе стрельбы и обращения, которому подвергалась бы в случае поимки каждая беглянка. Касси отошла от слухового окна и, сложив руки, подняла глаза к небу. «Великий и всемогущий Боже!» — воскликнула она. «Все люди грешники, но что мы сделали особенное? Чем мы хуже других, чтобы с нами так поступали?» В ее лице и тоне, которым она произносила эти слова, было что-то необыкновенно серьезное и трагическое. «Если бы не ты, бедное дитя», — продолжала она, глядя на Эмилину, «я пошла бы к ним и поблагодарила бы того, кто свалил бы меня выстрелом. Зачем мне свобода? Разве может она возвратить мне детей или сделать меня тем, чем я была прежде?» Простодушная по-детски Эмилина всегда пугалась мрачного настроения Касси. Не зная, что сказать, она молча взяла ее за руку, нежно и ласково. «Оставь», — сказала Касси, выдергивая руку. «Ты еще заставишь меня полюбить себя, а я не могу никого больше любить на земле». «Бедная Касси, зачем так говорить? Если Господь возвратит нам свободу, быть может, Он возвратит вам и вашу дочь. Во всяком случае, я буду вам вместо дочери, потому что хорошо знаю, что никогда не увижу моей бедной мамы. И я буду любить вас, как бы вы ко мне ни относились». Эта детская нежность тронула Касси. Она села возле нее, обняла ее, а другой рукой гладила ее черные, мягкие волосы. Между тем, как Эмилина любовалась великолепными глазами Касси, смоченными слезами. «О, Эми, сказала Касси, «ради моих детей я переносила голод и жажду. Глаза мои потускнели от слез. Здесь...» — воскликнула она, ударяя себя в грудь. «Здесь же пусто и темно. Если бы Бог возвратил мне их, я могла бы опять молиться». «Положитесь на него, Касси, он ваш отец». «Гнев его тяготеет над нами, он отвратил от нас лицо свое». «Нет, Касси, он будет милостив к нам. Будем надеяться на него. Я всегда надеялась». Охота тянулась долго, велась живо и энергично, но успеха не имела. С мрачной насмешкой и торжеством Касси смотрела, как Легри, разбитый и усталый, сходил с лошади. «Квимбо!» — сказал Легри, растянувшись на диване в нижней зале. «Приведи ко мне Тома. Это он виноват во всем. Я узнаю, в чем дело, или сниму с него его старую черную шкуру». Сэмбо и Квимбо ненавидели друг друга, но их соединяла одинаковая, не менее искренняя ненависть к Тому. Вначале Легри объявил им, что он купил его, чтобы сделать из него старшего надсмотрщика во время своих отлучек. Ненависть этих низких рабских натур особенно усилилась с того времени, как Том впал в немилость у хозяина. Квимба с радостью отправился исполнять приказания. Сердце Тома наполнилось мрачным предчувствием, когда он выслушал приказания хозяина. Ему был известен план беглянок и их настоящее убежище. Он знал неумолимый характер человека, с которым имел дело, и его безграничную власть. Но он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы скорее идти на смерть, чем выдать этих несчастных. Он надеялся, что Бог его поддержит. Том поставил корзину на землю и, подняв глаза, сказал: «Господи, в руки Твои предаю дух мой. Ты искупил меня, о Господь правды». Затем он без сопротивления подчинился Квимба, который потащил его за руку. «Сейчас ты получишь должное. Хозяин сердит, пощады не жди, не сомневайся в этом. Ты увидишь, что значит помогать убегать неграм хозяина. Посмотрим, что с тобой будет», — кричал Квимба, чуть не волоча Тома к дому. Но Том не слышал этих злобных слов. Внутренний голос говорил ему гораздо громче: «Не бойся убивающих тело, души же не могущих убить». Все нервы отозвались в нем на эти слова, как будто перст Божий коснулся его. Он ощущал в своей душе силу, которой хватило бы для целой тысячи душ. Он шел, а деревья, кусты и хижины, свидетели его рабства и нищеты, как будто убегали от него, как пейзаж перед путешественником при быстрой езде. Небесная Родина представлялась его глазам. Час освобождения приближался. «Но, Том!» Легри схватил его за ворот и говорил сквозь зубы в припадке ярости. «Знаешь ли ты, что я решил тебя убить?» «Очень, быть может, хозяин», — спокойно ответил Том. «Я твердо решил это сделать». Медленно и с ударением повторил Легри. «Если ты не скажешь мне всей правды об этих женщинах!» Том молчал. «Слышишь, ты!» Зарычал Легри, как разъяренный лев, топая ногой. «Говори!» «Мне нечего сказать хозяину», — возразил Том медленно и твердо. «А-а-а, старый черный ханжа! Посмеешь ты сказать мне, что ты ничего о них не знаешь?» Том продолжал молчать. «Говори!» — загремел Легри, с яростью осыпая его ударами. «Знаешь ты что-нибудь?» «Я знаю, хозяин, но не могу сказать. Умереть могу». Легри тяжело дышал и с трудом сдерживал свою ярость, схватив Тома за руку. Он близко наклонился к его лицу и сказал страшным голосом: «Слушай, Том, ты думаешь, что ты можешь играть со мной, потому что однажды я пощадил тебя? Теперь я решился и махнул рукой на убыток. Ты всегда был дерзок со мной, но сегодня ты уступишь, или я убью тебя, или то, или другое». Том поднял на него глаза и сказал: «Хозяин, если бы вы были больны или огорчены или при смерти, и я мог бы спасти вас, я охотно бы отдал за вас мою жизнь. А если бы я мог спасти вашу драгоценную душу, пролив всю кровь, содержащуюся в этом бедном старом теле, я пролил бы ее с радостью, как мой Спаситель пролил свою за меня. Но, хозяин, не отягощайте вашей души этим великим грехом. Для вас это будет хуже, чем для меня, потому что вы можете мучить меня, как хотите. Мои несчастья скоро кончатся. Но если вы не раскаетесь, вы будете вечно страдать». Эти трогательные слова, подобно аккорду небесной музыки, раздающейся среди грохота бури, на мгновение смягчили ярость Легри. Он угрюмо посмотрел на Тома. Стало так тихо, что было слышно тиканье старых часов, которые медленно считали последние секунды, предоставленные этой грубой душе, чтобы раскаяться и просить прощения. Но это продолжалось недолго. После минутного колебания дух зла возвратился к нему с силой в 7 раз большей, чем прежде. И Легри с пеной у рта поверг свою жертву на землю ударом кулака. Кровавые и жестокие сцены возмущают наш слух и наше сердце. То, что один человек имеет мужество сделать, другой не имеет мужества выслушать. То, что выносят наши братья и христиане, нельзя рассказать даже по секрету. Один на один, настолько это терзает нашу душу. А между тем, эти ужасы происходили под сенью законов. О, Христос, Твоя Церковь видит это и безмолвствует. Но на земле жил тот, чьи страдания превратили орудия стыда и наказания в символ славы, чести и бессмертия. И там, где Бог присутствует, ни кнут, ни кровь, ни мучения не могут омрачить славы последней борьбы христианина. Был ли Том одинок в эту долгую ночь, любящий и мужественный христианин, пока его осыпали в старом сарае ударами и оскорблениями? Нет, возле него был некто, невидимый для других, подобный Сыну Божию. Искуситель, ослепленный его сильной волей, уговаривал его выдать невинных, обещая помилование. Но это доблестное, верное сердце оставалось твердым, опираясь на вечную твердыню. Подобно своему Господу, он знал, что, спасая других, не может спасти себя. И никакие терзания не могли вырвать у него иных слов, кроме выражений святого упования и молитв. «Он умирает, хозяин!» — сказал Сэмбо, тронутый терпением жертвы. — Бей его, пока не сдохнет! Бей его, бей! — ревел Легри. Том открыл глаза и взглянул на своего господина. — Бедный, несчастный человек! Это все, что ты можешь со мной сделать. Я прощаю тебя от глубины души. После этих слов он потерял сознание. «Кажется, в самом деле сдох», — сказал Легри, подходя ближе и разглядывая его. «Да, все кончено. Закрыл я ему горло. И то хорошо». «Да, Легри, но кто заглушит голос в твоей душе, для которой нет раскаяния, молитвы, надежды, и в которой горит уже неугасимый огонь?» Между тем Том еще был жив. Удивительные слова, которые он произнес, и святость его молитв поразили сердца черных негров, бывших орудиями палача. Едва только Легри отошел, они в своем невежестве пытались вернуть его к жизни, думая сделать для него добро. «Однако это ужасно, что мы наделали», — сказал Сэмбо. «Надеюсь, что за это ответит хозяин, а не мы». Они омыли Тому раны и приготовили ему постель из порченного хлопка. «Том! Том!» — сказал Квимбо. «Мы согрешили перед тобой. Прощаю вам от всей души», — слабо прошептал Том. «Том, скажи нам, кто этот Иисус, помогавший тебе всю ночь?» — спросил Сэмбо. «Кто он?» Эти слова оживили помутившийся ум Тома. В нескольких словах он рассказал им о жизни и смерти Христа, который находился возле, хотя и невидимо. Он говорил, что только Бог может спасти обращающихся к нему. Сэмба и Квимба плакали. Эти кровожадные дикари. «Почему ты нам этого никогда не говорил?» — воскликнул Сэмба. «Но я верю. Я не могу не верить. Господи Иисусе, помилуй нас!» «Бедные создания!» — говорил Том. «Я рад, что пострадал, если это может привести вас ко Христу. О, Господи! Дай мне спасти еще эти две души. Молю тебя». Его молитва была услышана. Два дня спустя молодой человек, сам управляя легкой повозкой, подъехал к дому по аллее из акаций. Быстро бросив вожжи на шею лошади, он соскочил с экипажа и спросил хозяина плантации. То был Том Шелби, и чтобы объяснить, как он попал сюда, мы должны сделать отступление в нашем рассказе. По несчастной случайности письмо мисс Офелии к миссис Шелби пролежало 2 месяца в какой-то отдаленной почтовой конторе, прежде чем дошло по назначению. За это время следы бедного Тома потерялись в обширных болотах Красной реки. Миссис Шелби была глубоко огорчена этим письмом, но, ухаживая за своим больным мужем, заболевшим сильной лихорадкой, она не могла действовать немедленно. Джордж Шелби, сделавшийся с того времени, как мы с ним расстались, стройным молодым человеком, помогал ей во всем и управлял вместе с нею делами своего отца. Мисс Офелия сообщила им адрес поверенного семьи Сен-Клера, и единственное, что можно было сделать в то время, спросить у него, не знает ли он, где Том. Внезапная смерть мистера Шелби через несколько дней спустя отняла у них возможность заняться посторонними делами. Мистер Шелби выказал доверие к своей жене, завещав ей управление своим имуществом, и у нее сразу оказалось очень много дела. Со свойственной ей энергией миссис Шелби стала распутывать эти запутанные дела. Решившись во что бы то ни стало привести их в порядок, она и Джордж в течение некоторого времени только и были заняты тем, что проверяли счета, продавали недвижимость и уплачивали долги. Поверенный Сен-Клера, от которого они получили ответ, решительно ничего не знал о судьбе Тома с той минуты, как он был продан с аукциона. Этот ответ не мог удовлетворить их. И приблизительно через 1/2 года после того Джордж, вызванный по делам в Новый Орлеан, принялся за самые тщательные розыски в надежде найти Тома и освободить его. После нескольких месяцев бесплодных поисков Джордж встретил случайно в Новом Орлеане человека, который мог доставить ему столь желаемые сведения. Взяв с собой деньги, наш герой сел на пароход на Красной реке, решившись разыскать и выкупить своего старого друга. Его скоро ввели в дом. Он застал Легри в гостиной. Плантатор встретил его с грубоватым радушием. «Я узнал, — начал молодой человек, — что вы купили в Новом Орлеане невольника по имени Том. Он принадлежал раньше моему отцу, и я приехал узнать, нельзя ли мне его выкупить». Легри нахмурился. Лицо его омрачилось. «Действительно, я купил невольника с этим именем. Это было довольно странное приобретение. Это самое непокорное и возмутительное животное, какое я когда-либо видел. Он подговаривал моих негров бежать и помог убежать 2 женщинам, стоящим каждая от 800 до 1000 долларов. Он сам признался в этом. Но когда я заставлял его сказать, где они находятся, Он отказался и упорствовал в своем отказе. Хотя получил самое тяжелое наказание, какое я когда-либо применял к негру. Кажется, он собрался умирать, но не знаю, может быть, и выживет. «Где он? Я хочу его видеть!» Повелительно вскричал молодой человек, лицо которого горело, а глаза метали искры. Ему стоило большого труда сдержать себя в эту минуту. «А вон в том амбаре!» — сказал негритенок, державший лошадь Джорджа. Легри, ругаясь, ткнул ногой ребенка, а Джордж, не говоря ни слова, направился к указанному месту. 2 дня прошло со времени роковой ночи, и Том, все нервы которого были истерзаны, лежал, не чувствуя страданий, погруженный в глубокое оцепенение. Сильные и крепкие физические натуры не скоро расстаются с жизнью. Под покровом ночи бедные, удрученные невольники, лишая себя короткого отдыха, приходили к нему украдкой, чтобы хоть чем-нибудь утешить того, кто был так добр и ласков с ними. Эти бедные ученики могли дать ему только стакан холодной воды, но они давали его от чистого сердца. Несчастные и невежественные язычники, у которых его любовь и терпение пробудили позднее раскаяние, горько проливали слезы у изголовья бедного, бесчувственного Тома. Жаркие молитвы этих удрученных сердец возносились к Создателю, которого они знали только по имени, но который никогда не отвергает мольбы нуждающихся в успокоении. Выйдя потихоньку из своего убежища, Касси узнала о жертве, которую принес Том ради нее и Эмилины, и, рискуя быть открытой, приходила навестить его накануне. Тронутая последними словами этого преданного человека, отчаявшаяся женщина почувствовала, что сердце ее смягчилось. Она стала плакать и молиться. Когда Джордж вошел в сарай, у него закружилась голова и замерло сердце. «Возможно ли это? Возможно ли это?» — шептал он, опускаясь на колени. «Дядя Том, мой бедный, старый друг!» Этот голос достиг слуха умирающего. Он тихо пошевелил головой и с улыбкой произнес слова псалма. «Христос может сделать смертный одр более мягким, чем пуховая подушка». Слезы, делавшие честь мужественному лицу, текли из глаз Джорджа, наклонившегося над своим бедным другом. «Дорогой дядя Том, очнись! Скажи еще одно слово! Посмотри! Я Джордж! Твой маленький Джордж! Разве ты не узнаешь меня?» «Джордж!» — сказал Том слабым голосом, открывая глаза. «Джордж!» Он смотрел блуждающим взглядом. Понемногу он начал понимать. Его блуждающие глаза остановились на Джордже и просветлели. Все лицо осветилось внезапной радостью. Он сложил уже похолодевшие руки, и слезы потекли из его глаз. «Да будет благословен Господь! Это все, чего я хотел. Они меня не забыли. Благослови, душа моя, Господа!» «Ты не умрешь! Тебе не надо умирать! Не думай об этом, дядя Том! Я приехал, чтобы выкупить тебя и увезти домой!» — пылко заговорил Джордж. «О, Джордж, поздно! Слишком поздно! Господь выкупил меня и берет домой к себе. Я хочу идти с ним. Небо еще лучше, чем Кентукки». Не умирай, дядя Том! Это убивает меня, разбивает мое сердце! Сколько ты перестрадал в этом старом сарае, бедный дядя Том!» «Не называй меня бедным», — сказал Том торжественно. «Я был бедным, но теперь это прошло. Я подошел к двери и стою у порога славы». «О, Джордж! Небеса открылись! Я достиг победы! Господь Иисус мне ее даровал! Да святится имя Его!» Джордж, пораженный силой, с какой были произнесены эти слова, молча смотрел на своего старого друга. Том пожал его руку и продолжал. «Не говорите, Хлоя, в каком состоянии вы меня нашли, бедняжка. Это будет для нее слишком ужасно. Скажите ей только, что вы нашли меня на пороге рая, и что я не мог остаться здесь ни для кого на свете. А еще скажите ей, что всегда и везде Господь был со мною и поддерживал меня. А мои бедные дети и малютка, сердце мое изболелось от вздохов по ним. Скажите им всем, чтобы они приходили ко мне. Сердечно кланяйтесь хозяину, нашей доброй, дорогой госпоже и всем домашним. Знаете ли, я всех их люблю. Знаете, Джордж, какая радость быть христианином!» В эту минуту Легри подошел к дверям сарая. Он заглянул туда с угрюмым видом и отвернулся с напускным равнодушием. «Старый изверг!» — воскликнул возмущенный Джордж. «Отрадно думать, что рано или поздно он получит свое наказание, какое заслуживает». «О, не говорите этого! Не говорите!» — заволновался Том, сжимая руку Джорджа. «Это такое несчастное, жалкое создание, что страшно думать о нем. О, если бы он только мог раскаяться! Господь простил бы его теперь, но я боюсь, что он не раскается никогда». «Дядя Том, я думаю, что не пожелал бы встретиться с ним на небе». «Джордж, как это меня огорчает! Нельзя быть злым. В сущности, он не сделал ничего плохого. Он открыл мне двери неба. Вот и все». Но внезапный прилив сил, ожививший умирающего при виде молодого господина, быстро иссяк. Слабость овладела им. Глаза его закрылись, и лицо приняло то величественное выражение, которое сопровождает переселение души в иной, лучший мир. Дыхание сделалось медленным и тяжелым. Его широкая грудь сильно поднималась и опускалась, но лицо выражало торжество. «Никто не отнимет у нас любви Христа», — выговорил он едва слышным голосом и уснул с улыбкой на лице. Oh, Жорж, охваченный чувством глубокого благоговения, стоял неподвижно. Это место казалось ему священным. В то время, как он закрывал глаза умершему, одна мысль, так просто выраженная его старым другом, наполняла его. «Великое дело быть христианином!» Он поднялся на ноги и заметил Легри, стоявшего тут же с мрачным видом. Эта трогательная смерть утешила юношеское раздражение Джорджа, и присутствие плантатора вызвало в нем лишь чувство отвращения. Ему хотелось как можно скорее избавиться от него, как можно меньше говорить с ним. Устремляя свои черные глаза на Легри, он просто сказал ему, указывая на мертвого: «Вы извлекли из него всю выгоду, какую только могли. Сколько хотите вы за его тело? Я увезу его с собой и похороню с почестью». «Я не продаю мертвых негров», — возразил Легри грубым тоном. «Вы можете хоронить его когда и где хотите». «Ребята!» — повелительно сказал Джордж двум неграм, стоявшим возле. «Помогите мне отнести его в мой экипаж и достаньте мне лопату». Один побежал за лопатой, между тем, как другие помогали Джорджу отнести тело к повозке. Молодой человек не удостоил плантатора ни словом, ни взглядом. Легри не возражал против его приказаний. Он стоял около, насвистывая с искусственным равнодушием, и проводил их до повозки. Джордж разослал свой плащ на дне повозки, положил на него тело и тщательно завернул его. Потом, обернувшись к Легри, он устремил на него пристальный взгляд и, едва сдерживаясь, сказал: «Я еще не высказал вам моего мнения об этом жестоком деле. Здесь не время и не место. Но, милостивый государь, правосудие воздаст вам за эту невинную кровь. Я буду жаловаться на убийство и донесу об этом первому судье, какого встречу». «Доносите», — сказал Легри, презрительно пощелкивая пальцами. «Забавно будет видеть, как вы это сделаете. Где возьмете вы свидетелей? Какое доказательство предоставите вы? Скажите, пожалуйста». Джордж понял важность этого замечания. На плантации не было ни одного белого, а суды юга отвергают всякое свидетельство черных людей. Ему казалось, что крик негодования, вырвавшийся из его груди, вызовет справедливый суд неба, но напрасно. Выбравшись из пределов плантации, Джордж заметил песчаный холм, оттененный несколькими деревьями. Там они вырыли могилу. «Снять плащ, хозяин?» — спросили негры, когда могила была готова. «Нет-нет, похороните его в плаще. Это единственная вещь, которую я могу отдать тебе, мой бедный Том». Тело положили в землю и молча закопали. Могилу насыпали и обложили дерном. «Вы можете идти, ребята», — сказал Джордж, опуская в руку каждого по монете. Но им не хотелось уходить. «Если бы молодой господин купил нас, — сказал один, — мы служили бы ему верно, — прибавил другой. «Здесь так тяжело, — продолжал первый. — Купите нас, хозяин, пожалуйста». «Нет, нет, не могу, — с трудом сказал Джордж, отстраняя их. — Это невозможно». Бедняки с грустным видом молча побрели домой. «Призываю тебя в свидетели, вечный Боже!» — сказал Джордж, опускаясь на колени у могилы своего бедного друга. «Призываю тебя в свидетели, вечный Боже, что с этой минуты я сделаю все возможное, чтобы освободить мою родину от этого рабства». На месте последнего успокоения нашего друга нет памятника. Да он и не нужен ему. Богу известно, где он лежит. Не жалейте его. Такая жизнь и такая смерть не должны внушать жалости. Венец славы Господней не в богатстве или могуществе, но в любви, кротости и самоотречении. Блаженны те, кого Он призывает идти за Собою, неся крест Свой. Ибо о них сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». По странной причине разговоры о привидениях происходили в это время среди невольников Легри чаще обыкновенного. Негры шепотом передавали друг другу, что ночью слышали шаги на лестнице чердака и даже во всем доме. Напрасно двери сеней запирали на ключ. Привидение или носило второй ключ в кармане, или пользуется привилегией, присвоенной всем привидениям с незапамятных времен, проходила через замочную скважину и прогуливалась с безумной смелостью. Относительно внешнего вида привидения многие сходились, благодаря очень распространенной привычке у негров, да и у белых также, закрывать в подобных случаях глаза, прятать голову под подушки или другие предметы, имеющиеся под руками. Всем известно, что когда телесные глаза перестают действовать, духовные очи делаются более живыми и проницательными. В силу этой особенности портреты привидения были очень разнообразны, и каждый был уверен в истинности того, о чем говорил. Но, как это часто бывает с портретами, они не имели никакого сходства между собою, кроме общей характерной черты всех духов – белой простыни. Как бы там ни было, мы знаем из верного источника, что в часы, предназначенные для привидений, высокая фигура в белой простыни прогуливалась по усадьбе Легри, проходила через дверь, скользила мимо дома, исчезала и появлялась, снова поднимаясь по роковой лестнице чердака. Утром же входные двери оказывались запертыми на ключ, так же крепко, как обыкновенно. Невозможно, чтобы Легри не слышал ничего о рассказах, передававшихся шепотом, а усилия, с которыми старались все скрыть от него, увеличивали впечатление. Он пил водки больше обыкновенного, высоко задирал голову, а днем громче ругался. Однако он спал плохо, и сновидения его были отнюдь не из приятных. В ночь после смерти Тома он поехал в соседний город и отчаянно там напился. Вернувшись поздно, совершенно измученным, он тщательно запер дверь своей комнаты, вынул ключ и лег спать. Но какие бы усилия ни делал порочный человек, чтобы заглушить свою совесть, она всегда находится у него в тревожном и тяжелом состоянии. Кто знает размеры и границы этого сверхъестественного влияния? Кто знает все эти ужасные «быть может»? Этот трепет и содрогание, которые человек не в силах заглушить, так как не может продлить своего земного бытия далее известного предела. Безумец тот, кто запирается на ключ от привидений, нося в собственной груди призрак, с которым ему страшно остаться наедине, голос которого, как бы он ни старался заглушить его, продолжает раздаваться, как трубный звук последнего суда. Но Легри все-таки повернул ключ в замке и заставил дверь стулом. У изголовья постели он поставил ночник и рядом положил пистолеты. Осмотрев задвижки окон, он улегся спать. Он быстро уснул, потому что был утомлен, и спал крепко. Но какая-то тень носилась над ним во сне. Чувство ужаса, предчувствие чего-то страшного, висевшего над ним, охватывало его. Сначала ему казалось, что это был саван его матери. Но это была Касси. Она приподнимала саван и показывалась ему. Он слышал неясный шум, крики и стоны, и вместе с тем знал, что он спит, и старался проснуться. Наконец, он наполовину пришел в себя. Он был уверен, что нечто вошло в его комнату, и дверь отворялась понемногу, но не мог пошевелиться. Наконец, он обернулся и задрожал. Дверь была открыта, и какая-то рука потушила ночник. В тусклом свете неясной луны он увидел, как что-то белое скользнуло мимо него. Он слышал легкий шелест савана. Призрак неподвижно стоял возле его постели. Холодная рука дотрагивалась до него. И пока Легри лежал, обливаясь холодным потом, неизвестно как и куда, привидение исчезло. Он вскочил с постели и бросился к двери. Она была заперта на ключ. Легри потерял сознание. С того времени Легри начал беспросыпно пьянствовать. Он оставил всякую осторожность и предусмотрительность и пил без удержу, с каким-то исступлением. Вскоре по окрестностям пошли слухи, что он болен, при смерти. Излишества развили в нем ужасную болезнь, которая уже в этой жизни является как бы тенью будущего возмездия. Никто не мог долго оставаться с больным. Он кричал, выл и рассказывал о видениях, от которых у окружающих стыла кровь в жилах. По странному стечению обстоятельств, на утро после той ночи, когда призрак явился Легри, оказалось, что дверь дома открыта. И некоторые из невольников уверяли, что видели, как два белых призрака скользили вдоль аллеи и затем направились к большой дороге. Перед самым восходом солнца Касси и Эмилина остановились у небольшой рощи близ города. Касси была одета вся в черном, по обычаю испанских креолок, густая пышная вуаль, спускавшаяся со шляпы, скрывала ее лицо. Они условились, что Касси будет выдавать себя за знатную даму, а Эмилина за ее служанку. Вращавшаяся с детства среди лучшего общества, Касси по своему языку, манерам и внешности вполне соответствовала принятой на себя роли. Остатков ее, некогда роскошного гардероба и нескольких золотых украшений, было достаточно для успеха предприятия. В предместье города, заметив лавку с дорожными вещами, она купила себе прекрасный чемодан и попросила продавца прислать его к ней на дом. Сопровождаемая мальчиком, который вез ее чемодан на тачке, и Эмилиной, шедшей за ней с дорожным мешком и различными свертками, она вошла в маленькую гостиницу как знатная дама. Первым, кого она увидела по своему прибытии, был Джордж Шелби. Через слуховое окно на чердаке Касси заметила молодого человека, когда он уносил тело Тома. С тайной радостью она наблюдала за его столкновением с Легри. Затем, из подслушанных разговоров во время своих ночных прогулок под видом привидения, она узнала, кто он был и в каких отношениях находился с Томом. Узнав, что он ожидает вместе с ней прибытия парохода, она ободрилась и сразу почувствовала себя спокойнее. Изящный вид и манеры Касси и деньги, которыми она щедро расплачивалась, не возбуждали у прислуги гостиницы ни малейшего подозрения на ее счет. Люди, обыкновенно тех, кто хорошо платит, ни в чем не подозревают. Касси это прекрасно знала, когда запасалась деньгами. Вечером к пристани подошел пароход. Джордж Шелби с вежливостью, свойственной всем кентуккийцам, помог Касси войти на пароход и постарался достать ей хорошую каюту. В течение всего путешествия по Красной реке Касси под предлогом нездоровья не выходила из своей каюты, пользуясь услугами своей преданной служанки. Когда достигли Миссисипи и Джордж узнал, что иностранка намерена также подняться вверх по реке, он любезно предложил удержать для нее каюту на пароходе, на котором он предполагал ехать. При этом он искренне жалел о ее нездоровье и всячески старался помочь ей. Итак, наши путники благополучно перебрались на превосходный пароход «Цинциннати», весело плывя вверх по реке. Здоровье Касси значительно поправилось. Она оставалась на палубе, сидела за общим столом и обратила на себя внимание публики, как дама, которая в свое время была очень хороша собой. Когда Джордж увидел ее в первый раз, он был поражен ее неопределенным и смутным сходством с кем-то хорошо ему знакомым. Такие случаи иногда бывают и останавливают внимание помимо воли. И он не мог удержаться, чтобы не смотреть на нее, и постоянно следил за ней глазами. Сидя за столом или у дверей своей каюты, она повсюду встречала взгляд молодого человека, который переставал смотреть на нее только тогда, когда она давала ему понять, что такое внимание ее утомляет. Касси стала тревожиться. Ей пришло в голову, что он что-то подозревает. Наконец, она решила вполне открыться ему и довериться благородству его характера. Джордж был готов искренне сочувствовать каждому убежавшему с плантации Легри. Он не мог без возмущения думать и говорить о плантаторе. С мужественным презрением к опасностям, свойственным его возрасту и положению, он уверил Касси, что будет защищать ее и ее подругу, как только может. Соседняя с Касси каюта была занята француженкой, мадам де Ту, которая ехала с прелестной девочкой лет 12. Эта дама, узнав из разговора, что Джордж из Кентукки, по-видимому, очень желала с ним познакомиться. В этом ей помогала ее хорошенькая дочка, прелестная игрушка, которая разгоняла скуку двухнедельного путешествия на пароходе. Джордж часто сидел возле двери ее каюты, и Касси, сидя на палубе, могла слышать их разговор. Мадам де Ту спрашивала Джорджа о Кентукки, где, по ее словам, она провела детство. Он узнал, что она жила по соседству с его собственной плантацией, и ее расспросы и сведения о многих людях и делах этой местности очень его удивляли. «Не знаете ли вы некоего мистера Гарриса по соседству с вами?» — спросила его однажды мадам де Ту. «Да, там есть старик Гаррис. Его имение недалеко от нас», — ответил Джордж. «Но мы не поддерживаем с ним знакомства». «Кажется, у него много невольников», — заметила мадам де Ту. По тону ее слов можно было подумать, что этот вопрос интересует ее больше, чем она хочет показать. «Да, сударыня», — несколько удивленно ответил Джордж. «Не слышали ли вы, быть может, вы знаете, у него был когда-то мулат по имени Джордж?» «О, конечно, Джордж Гаррис! Я его хорошо знаю. Он женат на горничной моей матери, но он уже давно убежал в Канаду». «Бежал?» — с живостью сказала мадам де Ту. «Слава Богу!» Джордж с удивлением поглядел на нее, но ничего не сказал. Мадам де Ту закрыла лицо руками и расплакалась. «Это мой брат», — пояснила она. «Сударыня!» — вскрикнул Джордж с изумлением. «Да», — сказала мадам де Ту, гордо поднимая голову и отирая слезы. Да, мистер Шелби. Джордж Гаррис – мой брат. Никак не думал этого. Пробормотал Джордж, отодвигая стул, чтобы лучше рассмотреть свою собеседницу. Он был еще ребенком, когда меня продали на юг. Меня купил добрый и великодушный человек. Он увез меня в Вест-Индию, дал мне свободу и женился на мне. Недавно он умер, и я возвращаюсь теперь в Кентукки с целью разыскать и выкупить моего брата. Он рассказывал о своей сестре Эмили, проданной на юг. «В самом деле? Так вот это я. Скажите мне что-нибудь о нем». «Это красивый молодой человек», — ответил Джордж. «Несмотря на унизительное ярмо рабства, выделяющееся умом и честностью, я знаю хорошо все это потому, что он взял жену из нашей семьи». «А что за женщина его жена?» — оживленно спросила мадам де Ту. «Это настоящее сокровище», — сказал Джордж. «Молодая девушка, красивая, добрая, умная и благочестивая. Моя мать воспитала ее и заботилась о ней почти как о родной дочери. Она умеет прекрасно читать, писать, вышивать и шить, а также восхитительно поет». «Она родилась в вашем доме?» «Нет, отец мой купил ее в одной из своих поездок в Новый Орлеан, чтобы подарить матери. Ей было тогда 8 или 9. Отец никогда не хотел признаться, сколько он заплатил за нее. Но недавно, пересматривая его старые бумаги, мы нашли купчую. Он заплатил за нее сумму невероятную. Без сомнения, ради ее необыкновенной красоты». Джордж сидел спиной к Касси и не заметил такого напряженного внимания, с каким она слушала этот рассказ. При последних словах она дотронулась до его руки и, бледная от волнения, спросила: «Вы не знаете, у кого ваш отец купил ее?» «Некто по имени Симонс был, кажется, более всего заинтересован в этом деле. По крайней мере, я видел это имя в купчей». «О, боже мой!» — воскликнула Касси и без чувств упала на пол. Пораженные этим случаем и не понимавшие, в чем дело, Джордж и мадам де Ту хлопотали около Касси. Поднялась обычная в таких случаях суматоха. Джордж в попыхах опрокинул кувшин с водой и разбил 2 стакана. А все дамы, бывшие в общей зале, узнав, что кто-то упал в обморок, собрались толпой к дверям каюты, препятствуя таким образом доступу свежего воздуха. В общем, все обошлось благополучно. Когда бедная Касси пришла в себя, она отвернулась лицом к стене и рыдала, как ребенок. Быть может, матери вы могли бы сказать, о чем она думала? Быть может, вы этого еще не знаете? Как бы там ни было, теперь она почувствовала уверенность, что Бог сжалился над нею и что она снова увидит свою дочь. Как это действительно случилось через несколько месяцев после того, как... Но мы не забегаем вперед. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 22-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Заключительную 23-ю часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А на сегодня мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. когда скорбь со мной, уносящих плотских мыслей, когда скорби вновь мое сердце жмет, когда труден пути далек. О да, он знает скорбь мою, я сердцем чувствую все. Он знает раны, где жизнь, удары, Спаситель знает все. Он знает все, когда ночь темна, в моем сердце грустит тоска. Когда ночи гнет, мое сердце жмет, когда дух мой повержен во прах. О да, он знает скорбь мою, я сердцем чувствую все. Он знает раны, где жизнь, удары, Спаситель знает все. Он знает все, когда злая смерть сердце верное унесет и разлучит нас в этот скорбный час. Моя боль к Иисусу взойдет. О да, он знает скорбь мою, я сердцем чувствую все. Он знает раны, где жизнь, удары, Спаситель знает все.